гнетущее, тяжелое. Страх овладел Клавдией, она метнулась к оврагу. Под ногами обрушилась засохшая кромка земли. Клавдия скатилась в расселину, шершавая глыба догнала ее, больно ударила в спину, по лбу хлестнула корючая ветка боярышника. Клавдия глянула вверх. Над оврагом, редко раскинувшись по небу, тлели белые летние звезды. Из-за тольников стеной надвигалась туча. Она наползала широкой рваной полосой, и звезды, словно скатываясь за кромку тучи, быстро гасли одна за другой. «Клавдия! Клавдия!» — кричал наверху Петруха. Голос его, приближаясь, смешивался с шумом тольников. Клавдия поползла по оврагу, в конце его наткнулась на ветвистую валежину, затащенную сюда половодьем, нащупала под ее вершиной неглубокую ямку, наполненную сухими шуршащими листьями, и примостилась в ней. Тяжело ударяя ногами, мимо нее пробежал Петруха, вошел в тольник, в полголоса окликнул: «Клавдия, отзовись!» Постоял, прислушиваясь, и двинулся к реке, повторяя: «Клавдия, Клавдия!» Слышно было, как загремела галька, плеснулась вода, должно быть, оступился Петруха, потом снова ближе в кустах: «Клавдия!» и с угрозой: «Я тебе это припомню, знай!» Он ходил, продираясь сквозь плотные заросли, все искал ее, и то исчезал в суматошном ропоте тольников, то вдруг появлялся совсем близко. Припав пластом к земле, Клавдия не смела поднять головы, боялась, заметит Петруха. Лежала, уже не понимая, бродит возле нее он, или эти вскрики «Клавдия, Клавдия» просто мерещатся ей. А ночи не было конца. Над землей по-прежнему метались зорницы, дул горячий ветер, и вербы сгибались, припадали к реке, обнажая нижнюю серебристую сторону узких листьев, и, выпрямляясь, шумом хлестались вершинами. Борис уже проснулся, он всегда просыпался на рассвете, когда Клавдия вернулась домой. Степанида Кузьмовна в широкой рубахе сидела на кроватке мальчика и вполголоса напевала ему какую-то песенку. Мальчик лежал на спинке и разглядывал старуху. Клавдия прошла в детскую. Степанида Кузьмовна повернула голову, заслышав ее неровные шаги, и перекрестилась. «Умерла?» — спросила она, вставая. «Кто умерла?» — переспросила Клавдия, вздрагивая от звуков собственного голоса. «Соседка-то, соседка!» «Какая?» «Ну, мать моя, ты же посмотри, посмотри, какая ты себя!» — подтащила она Клавдию к зеркалу. Клавдия словно оттолкнулась от него. «Я?» — беззвучно спросила она. «Да ты не убивайся, Клавдиюшка, не убивайся. Бог дал, Бог и взял, на все его святая воля. Упокой, Господи, душу ее в сонме святых», — суетилась Степанида Кузьмовна возле приникшей Клавдии. «Страшная ночь мне сегодня досталась, Степанида Кузьмовна», шевелила бескровными губами Клавдия. «Господь с тобой, Господь с тобой, выйдь вот на улицу, посидим на ветерке, мальца возьмем». Степанида Кузьмовна закуталась в шаль, взяла Бориса на руки и вышла на парадное крыльцо. Клавдия покорно следовала за ней. От реки веяло бодрящей свежестью, ночная туча раскололась надвое и расходилась в разные стороны. Над головой голубело спокойное небо, словно с началом этого нового дня обновилось и все окружающее. «Эка денек будет славный. Посиди-ка тут на приступочке, Клавдиюшка, посиди. Вернусь я в дом, юбку надену. Утро не ровен час, люди пойдут». Клавдия молча кивнула, села на ступеньку и прислонилась головой к точеным пилястрам. Борис стоял рядом и теребил ее спутанные волосы. Тихо шелестели листья тополей,